Глава 15. Василий строит теории. Мелкий дождь то срывался с неба, то притихал, как будто не мог решить, идти ему или не идти. Из-за этой мороси воздух казался мутным, и лес посерел. В небе иногда громыхало, не громко, но с намеком, что может и палить. Василий стоял на лугу, уперев руки в бока и задумавшись. Вокруг него скакал хохлик. Спрятаться бы от дождя, но хотелось поговорить там, где никто не подслушает. «Я, Вася, знаю!» — повторял хохлик. «Ты и есть настоящий царский сын!» «Да бред какой-то!» — не соглашался Василий. «Ну, тихни, блин! Дай подумать!» Но хохлик не умолкал и все бегал по кругу. Василий уже начал подташнивать от его мельтешения. «С чего ты взял, что мудрик вообще подменыш?» — спросил он. «Может, он просто родился такой? Не очень. Про него больше наговаривают, мол, и сам как бочка, и слюни текут, и что говорит, не разобрать. Я думал, там реально Квазимода, а встретил его и вообще не понял, что он и есть тот самый Велимудр». «Да ты чего, Вася?» — возмущенно сказал хухлик, останавливаясь. «Мы своих завсегда примечаем. Вот ты, Тихомир, вы люди простые. А мудрик он... А как вы это определяете?» — поинтересовался Василий. «А вот как! Иного глядишь, а внутри его черный дым колышется. То притухнет, а то воздымается, и будто его всего оболакает. А у Марьяши дымок легонький. Она-то здесь при чем?» «Так у ей мать из водянец-то была, а отец из простых. Вот у Марьяши дымок и легонький, невидный почти, пока чаровать не начнет. Они, водянец-то, мужиков приманивать гораздо. Так у ей рядом с тобой дым-то чернющий, да к тебе тянется». Тут Василий его прервал. И так на душе было не особенно хорошо, там все смешалось. И стыд перед Марьяшей, и паника, потому что события начали развиваться слишком быстро. Один поцелуй, и все, женись. Он еще даже не решил, что хочет остаться в этом мире. Он же ей в любви не признавался, и вообще не особенно понял, что чувствует. Может, вернется домой и все забудется, как сон. Бывает, помнишь, что во сне было здорово, а в памяти остались только бледные картинки. Перебираешь их, и ничего, никакого отклика. А теперь еще думай, что это не настоящие чувства, а чары. «Вась, Вася!» — окликнул его хохлик. «Ты чего застыл?» «Да ничего», — хмуро ответил Василий. «Так ты точно знаешь, что мудрик не человек?» «А то! Он весь будто в дым закутанный. Порой не разглядеть его. Кто ж еще, ежели не подменыш? А ты, Вася, есть настоящий царский сын. Злые чары далеко тебя забросили. А навек удержать не смогли, и вот ты вернулся, ни об чем не ведая. А подменыш да ведьма лютая решили тебя извести. Нож зачарованный подсунули. Порезал бы ты им руку, да и помер». Это уже совсем напоминало бред. «Да блин», — пробормотал Василий и растер виски. «Да, да!» Радостно заскакал хохлик. «Не на того напали! Ты же сам теперь колдун заморский! Богам своим обратись! Окею да пофигу! Блинов им поднеси, они помогут!» Хотелось подумать о многом, но как подумаешь, если хохлик не затыкается? Василий раздраженно сказал, что мудрик, может, и подменыш, но сам-то он никакой не царский сын, это уж точно. У него дома лежит альбом с детскими фотографиями. «А ты помнишь, как тебя родили?» Не отставал хохлик. «Нет, тот же! Забросили тебя чары в чужедальние земли. Добрые люди взяли на воспитание. А куколка, извести они тебя хотят. Ишь, как бабка зыркала!» Василий задумался о другом. Куда летает ворона? Есть кто-то еще, кому она докладывает новости и просит совета? Она здесь не самое главное. Или она сейчас творит колдовство, найдя место подальше от чужих глаз? Что они ей сказали? Что-то важное? Точно, Хохлик проболтался дать открытие заповедника, а бабка вроде как была не особенно рада этой идее. Не стоило ей знать. «Блин, Хохлик!» — с досадой сказал Василий. «С тобой только в разведку ходить. Все, короче, если ты кому-то хоть слово ляпнешь, тебе конец. Реально конец. Во-первых, я тебя прибью. Во-вторых, бабка тебя в живых не оставит. Ты, дурья башка, хоть понимаешь, что все это не шуточки? Никому ничего нельзя говорить, пока мы не поймем, кому можно доверять». А кому можно доверять, Василий и сам теперь не знал. Выходило, что Мудрику нельзя. Неужели и Марьяше тоже? Тогда и Тихомиру лучше ничего не говорить. А от остальных много ли толка? Вот разве что Хохлик не плел интриги, он был слишком глуп для этого. Но с таким напарником и врагов не надо. Василий отправил Хохлика посмотреть, не золотая ли монета блестит вон там, на дальней кочке, а сам пораскинул мозгами в тишине. Когда Хохлик возвращался, запыхавшись, Василий говорил, что он не добежал, а нужное место дальше. Так и гонял его туда-сюда, пока не придумал, что делать. «Лютики!» — выдохнул Хохлик, вернувшись, и протянул смятый букетик. «Фух, то лютики желтелись, а не монета!» «Жалко», — сказал Василий. «Вот что, возвращайся к дядьке и лишний раз из дома не выходи. А я буду работать как обычно, чтобы не вызвать подозрений». «Так я тебе помогать-то хочу!» «А ты поможешь. Если со мной что-то случится, ты всем расскажешь, кто виноват. Но для этого никто не должен подозревать, что ты обо всем знаешь, а то они тебя изведут. Понял?» Хохлик согласился, но у Василия легче на душе не стало. Еще и погода, как назло, стояла мерзкая, промозглая. В такую хорошо бы сидеть в натопленном доме, за столом, например, и чтобы на столе жареная рыба, и репа, томленная в чугунке, и кислое молоко, и хлеб с солью или со сливками, а то и яичница с салом, капуста с грибами, и ревень, и зеленый лук с грядки. И чтобы Марьяша рядом, и сытый волк дремал у печи. Тут Василий понял, что первой ему на ум пришла почему-то эта картинка, а не диван в его собственной квартире, не коробка с пиццей и не какой-нибудь сериал на экране. Он даже сам себе удивился. Конечно, тут такие продукты, которых дома не попробуешь. Если магазинное молоко скиснет, то станет горьким. Такое только выбросить. А местное он пил бы и пил. А сливки... То, что он иногда покупал себе кофе, было вообще не сливками. Вот кофе, жалко, здесь нет. Но если заварят чай из смородины, мяты и вишневого листа, тоже вкусно. Или там ромашка сушеная, липа. На природе самое то. И Марьяшины пироги, конечно. В 100 раз лучше пиццы с черствым краем. Неясно, когда сделанные, уже остывшие, пока ее довезли. На весь Южный была одна служба доставки. Выбирать не приходилось. Погрузившись в такие мысли, Василий шагал к озеру по мокрой траве и жалел, что думает о еде. К Марьяше-то сейчас не пойти. Она ждет, что он поговорит с ее отцом. Нельзя просто так зайти, пообедать и уйти. Да и вообще, разве еда самая большая проблема? Может, Марьяша действительно напустила на него это свое колдовство, решила, что он тут самый лучший жених, а вдруг он и правда царский сын? Могла она об этом знать? Он вроде похож на отца и на мать, но иногда и с приемными детьми обращаются лучше. Мать вон все обещала, что пригласит в гости, чтобы он познакомился с братом и сестрой. Сколько им там уже? 5? 6? Говорила, они так ждут. Так ждут, вот только все время что-то мешало. То они переезжают в другой дом, то у них ремонт, то какие-то родственники, которых нельзя обижать, позвали к себе на лето. Родственники маминого второго мужа и их дети, а Василий им чужой, и его, конечно, звать не станут. Отец тоже нашел себе другую семью и других детей. Когда Василий хотел поступать в университет, отец только сказал, мол, ты уже взрослый, найдешь подработку, справишься и умный, пройдешь на бюджет. Василий-то прошел, но совмещать не смог, потому что бюджет только для дневного отделения, не для заочников. А дневное с работой не особо и совместишь. У них еще в Южном этой работы почти и нет. Он бы, может, как-то напрягся и потянул. Только нашел в соцсетях профиль дочки той женщины, к которой ушел отец, и узнал, что тем же летом они ездили на море отметить ее поступление. А поступила она на платное. Спасибо маме и новому папе. Василий тогда психанул и все бросил, назло неизвестно кому. Потому что отец на словах-то им гордился, посторонним людям рассказывал, какого сына вырастил. А раз так, то вот ему, а не гордость. Хорошо Олег и Пашка тогда поддержали. А потом он взялся за ум, окончил курсы, пошел работать рекламщиком, и вот, пожалуйста, оказался в этой перловке, которой неясно, как применить все его знания и навыки. Тут же таргетированную рекламу не настроишь. Придется стоять с кричалками у границы, там, где хоть кто-то ходит мимо, и зазывать. Тьфу. И если бы он хоть понимал, во что ввязался. Почему он здесь? Что тут вообще творится? Как можно работать в таких условиях? Когда Василий дошел до озера, его настроение окончательно упало. Выходило, что он никому не нужен, верить никому нельзя. Новая работа хуже прошлой, и вообще за нее не заплатят. И он ввязался в какое-то мутное дело. Хохлик бежал следом, сопя. Шерсть его намокла, даже хохолок на макушке больше не стоял торчком. Кисточки на хвосте прилипли мокрые травинки. Василий погнал его прочь, не хотел еще больше вмешивать. Проследил, чтобы Хохлик ушел. Действительно ушел, а не попытался вернуться, когда на него не смотрят. И только тогда подошел к Мудрику. Тот за эти дни неплохо расчистил берег. По крайней мере, к воде теперь можно было пройти, не продираясь сквозь заросли. И трава стала ровная, как после газонокосилки, а не как после Василия с серпом. Сейчас Мудрик работал по ту сторону канавки, и неясно, видел ли из заявника, как он ходил к бабке. «Все трудишься?» — мрачно спросил Василий. «Даже в такую погоду?» «Я бы отдохнув, да работать больше некому», — тихо ответил Мудрик. «Никто не помогает». Василий решил, что нет смысла утаивать, на когда запланировано открытие. Все равно Хохлик уже проболтался. Ты и староста в курсе, и Марьяша, и Любим, и Диян. А значит, скоро узнает вся перловка. «Я же говорил, тебе позже помогут», — сказал он Мудрику. «Ты вот знаешь, когда день Купалы?» «Вот уж, родился я в этот день». «Да?» — заинтересовался Василий. «И сколько тебе лет?» Вместо ответа Мудрик, прижав рукоять косы к боку, два раза показал ладони и прибавил к этому еще один палец. 21? Это уже есть или будет?» «Будет». Василий задумался, уперев руку в бок и закусив губу. Тогда, как ни крути, Мудрик младше него. Да и родился не осенью, а летом. Значит, теория Хохлика неверна. Не может Василий быть царским сыном. Да не очень-то и хотелось. «Круто», — сказал Василий. «Тогда этот день рождения тебе точно запомнится. Мы хотим на Купалу открыть заповедник. Так что будь спокоен. До этого срока озеро расчистят. Найдутся тебе помощники. Марьяша вон платье шьет». В затянутой ряской воде, темной, испещренной точками и кругами дождя, что-то зашевелилось, плеснуло. Будто, услышав о платьях, выглянули водяницы. «Вася пришел», — обрадовались Ясна и Снежана. Чернава только смотрела и молчала, как всегда. «Ух ты! А вы сегодня хорошо выглядите», — удивленно сказал Василий. Водяницы и правда посвежели. С лиц ушла чернота, только бледные губы отдавали в синеву, Но не как у мертвецов, а просто как у тех, кто долго купался и замерз. Снежана улыбнулась, протянула к нему руки. Красивые белые руки, уже без проступающих темных вен, разве что ногти еще темные, заостренные, и предложила: «Искупаемся?» «В другой раз», — пообещал Василий. «А как это вы так изменились? Это потому что дождь? Или потому что вы кого-то утопили и сожрали?» — подумал он, но не сказал вслух. «Озеро-то чище стало», — ответил Мудрик, хотя спрашивали не его. «Хорошо, что ты пришел. Мне бы прежде ни серпа, ни косы для такого дела не дали». Эта новость Василию понравилась. Если расчистить дно и убрать ряску, может, водяницы и правда станут такими, как вот Любим рисовал. Это же отлично. Ему тут же на ум пришло, что он как-то рекламировал сайт со всяким рыболовным снаряжением. И там среди прочего были донные грабли и косы. Такие полотна с лезвиями, сваренные треугольником, с петлей, чтобы привязать веревку и забрасывать. В какую там сторону были направлены лезвия? Нужно вспомнить точно и нарисовать схему для кузнеца, чтобы тот выковал для начала пробный вариант. А потом можно сделать таких кос и побольше, может даже начать ими торговать. И вообще надо подумать, какие знания из прошлой жизни могут здесь пригодиться. Даешь прогресс. Тут Василий остановил себя, а то выходило, как будто он тут надолго. К тому же водяница и Мудрик на него смотрели, ждали, что скажет. Он пообещал им донные косы. Еще спросил, смогут ли водяницы катать людей на лодках. Просто подталкивать лодки, чтобы те плыли туда-сюда. Водяницы согласились. Особенно сказали, если в лодках будут красивые парни. Мудрик, когда услышал про косы, обрадовался, а когда разговор зашел о парнях, сразу как-то погрустнел. «А вот вы тут часто бываете?» — сменил Василий тему. «По той дороге ходят люди? Или приезжают, может? А то нужно уже осведомлять клиентов и по-хорошему бы поездить по окрестностям или обратиться к блогерам. Блин, да что ж у вас за время-то такое дикое? Есть у вас, как там, корчма или кабак? Вот хотя бы кому-то заплатить, чтобы он там народ информировал. Но мы же, блин, никак не выйдем за границы. Значит, надо всех прохожих ловить и кричать им, чтобы шли к нам на Купалу. Если даже сами не придут, то хоть слухи пойдут». «Бывает, кто и проедет, а бывает и никого», — непонятно ответил Мудрик. Василий почесал в затылке, сказал, что составит рекламный текст и, наверное, пришлет кого-нибудь стоять у дороги. «А то если мимо поедут на телеге, то от озера и не успеешь добежать и окликнуть их». И еще об одном спросил напоследок. «А ты вот нож мне давал. Помнишь, когда за берестой ходили? Я все забываю вернуть, а вы не напоминаете. У меня другого ножа нет, а этот удобный такой. Он вам сильно нужен?» «Да оставь себе», — сказал Мудрик. «Я у бабушки в сундуке взяв. Старый он. Бабушка другим режет. Этот не надобен». Хотя его взгляд и косил, но глаза были при этом такими честными, как будто Мудрик не задумывал никакого зла. «Ага, спасибо», — кивнул Василий, а потом попрощался, отговорился делами и ушел. По пути к дому немного подумал о том, притворяется ли Мудрик, или бабка просто его использует. Но тут дождь полил стеной, и Василию стало не до этих мыслей. Он взлетел по холму, бегом миновал ворота, пронесся по улице и, наконец, весь вымокший, кое-как сдвинул с места отсыревшую дверь и вошел в свой темный дом. Там он с тоской посмотрел на кроссовки и решил, что надо бы приобрести кожаные сапоги, как у Тихомира и Добряка. Потом развел огонь в печи, чтобы согреться и обсушиться. Поставил перед собой миску творога со сливками, Марьяша заносила вчера, разжег лучину, взял бересту, писала и принялся вспоминать, как выглядит донная коса. Заодно думал и над текстом, чтобы зазывать народ. Увлекшись работой, Василий не сразу понял, что кто-то пытается к нему войти. Он поднялся, дернул опять заевшую дверь и подумал, надо бы попросить Деяна ее починить. На пороге стояла Марьяша с корзинкой и улыбалась. Уже вечерело, и дождь утих. «А я вот капустки с грибочками принесла», — сказала она. «Да яблочек моченых, сметанку да рыбку. Оголодал, небось». «А то», — ответил Василий с широкой улыбкой. «Ты проходи». Она прошла. А спустя каких-нибудь 10 секунд оказалось, что корзинка стоит на столе. Василий сидит на лавке, и Марьяша у него на руках, и он касается ее губ. Осторожно. И она отвечает сперва так же, не смело, а потом закидывает руки ему на шею. Потом он прижал ее к себе, чтобы отдышаться, уткнулся ей в плечо. Она гладила его по волосам, накручивала их на пальцы. «Знаешь...» — хрипло сказал Василий. «Я... ты не обижайся, но я с твоим отцом поговорю позже, хорошо? Я не могу так. Сперва нужно, чтобы с заповедником получилось, а я и так уже все время не о том думаю». Она не обиделась, согласилась. Отсела, улыбаясь, разложила перед ним еду. Взяла бересту, рассмотрела наброски, спросила, что это будет, и одобрила. Сказала, он умный. Вот и как ее можно подозревать в чем-то плохом? «Ты вот говорила, в тебе русалья кровь», — сказал Василий, выбирая косточки из рыбы. «А эти лезвия в двери тебе не мешают? Ну, не знаю, не причиняют неудобства, а то, может, вытащить их?» «Да что ты, Вася! Водяницей бабка моя была. В матери у Штокма половина русальей крови, а у меня и того меньше. Что мне станется? Ты лучше не убирай защиту. Не ровен час, пастень воротится. Так и не прознали мы, от чего он приходил». «Бабка, не мать?» — уточнил Василий. «А то кое-кто говорил, что мать». Мареша подтвердила, что бабка, и добавила, что он может еще Тихомира спросить. И Василий про себя выругал Хохлика. «Проклятый коротышка, все переврет, ни одному слову нельзя верить». «А правда?» — все-таки спросил он. «Что водяницы парней чаруют, чтобы те голову теряли?» Сказал и улыбнулся, как будто шутит, а сам с волнением ждал ответа. Марьяша рассмеялась. «Глупый ты, Вася. Боишься, я тебя причаровала? Водяницы и впрямь морок наводят. Токма держится он недолго. Им бы в воду кого заманить, да и все. Всю жизнь-то так никого не продержишь». И с любопытством спросила, поддавшись вперед и глядя блестящими глазами. «Нечто, думаешь, причаровала? Так уж сильно я тебе люба, что и сердцу своему не веришь. Боишься то чары?» «Но...» Смущенно ответил Василий, отводя глаза. «Да так, на всякий случай спросил». «А помнишь, как в жены меня позвал? На другой день, как в перловку явился?» Ей бы все веселиться. Смотрит, улыбается, глаза сверкают, а у Василия уши огнем горят. «Ох, блин!» — взмолился он. «Это вот забудь, пожалуйста, и никогда не вспоминай, если в тебе есть хоть капля милосердия». «А ежели б я тогда согласилась?» — не унималась она. Василий отодвинул миску с рыбой и поднялся с лавки. «Так, все, мрачно сказал он. «Я руки мыть пошел, а потом утоплюсь». «Но куда там?» — Марьяша не отвязалась. «Я тебе водицы солью», — сказала она, — и тоже встала. Потом он ее проводил, а сам пошел к кузнецу. Отнес ему бересту и растолковал, что должно получиться. Мало ли, вдруг он все-таки напутал, в какую сторону у косы должны быть повернуты зубцы, а кузнец сообразит, если будет знать предназначение этой штуковины. Возвращаясь назад, Василий все думал о Марьяше и невольно улыбнулся. Нет, все-таки, наверное, она ему ни в чем не врала. И как ее оставить? И как остаться самому? Волк вон вообще к ней перебрался жить. Еще и с ним домой не захочет. Да он уже, наверное, и сам не хочет. Он направился не к себе, а к дядьке Добряку. Тот был от чего-то не в духе. Все поглядывал на дверь, на Василия смотрел раздраженно, к столу не пригласил. И с лавки то и дело срывался, расхаживал туда-сюда. В любое другое время Василий бы понял намек и ушел, но ему позарез надо было с кем-то обсудить ситуацию. Марьяшу он тревожить не стал, но взятая у бабки куколка жгла ему карман. И он не знал, что с ней делать, и у кого спросить совета тоже не знал. Помнил только, что Добряк предупреждал насчет бабки. Может, был тот самый день, когда дядька превращался в медведя? Это совсем не кстати. Знать бы еще, разумный этот медведь или нет. Василий решил не тянуть и сказал Добряку, что видел в лесу ведьмин круг. «Ага», — рассеянно ответил тот и, опять нахмурившись, посмотрел на дверь. «А еще я видел, как бабка Ярогнева превратилась в ворону и полетела в лес», — добавил Василий. «Да неужто?» — спросил Добряк, явно думая о другом. Даже смотрел в сторону. «Вот», — сказал Василий, доставая куколку из кармана на поясе и показывая ему. «Видишь, в доме у бабки нашел. Ты знаешь, что с такими вещами делают? Я думал сжечь, но мало ли, вдруг еще сам загорюсь». Добряк присмотрелся к куколке. Вроде заинтересовался, но это длилось всего пару мгновений. Он отвел руку Василия и указал на дверь. «Пора тебе, парень! После потолкуем! Иди, говорю, домой!» Василий обиделся до глубины души, но спорить не стал. Хоть разговор и важный, но поговорить действительно можно и завтра. Он же не знает, как работают все эти превращения. Может, дядька из последних сил сдерживается и не может больше ни о чем думать. Василий попрощался и ушел. Недалеко, за угол. Очень уж ему было интересно посмотреть на медведя, хоть одним глазком. Дядька и правда вышел почти сразу. Торопливо осмотрелся, не заметил Василия и пошел к воротам. Когда он скрылся за ними и притворил створку, Василий вышел из-за угла и осторожно пошел следом. Уже сгустились сумерки, темные после пасмурного дня. Задувал сырой ветер, лез под рубаху. На дороге кое-где не просохли лужи, и от ворот, неприятно холодных, пахло мокрым деревом. Одна только и радость, что комары исчезли. Дядька Добряк не спешил превращаться. Спустился к родничку, принялся там расхаживать, поглядывая то на небо, то в сторону ворот. Василий присел недалеко от ворот, у кустов смородины, касаясь их плечом, и понадеялся, что его не видно. Кусты кололись и тоже были мокрыми. Вот Добряк застыл, уставившись на что-то. Послышался свист. Крупная птица взмахнула крыльями, подлетая. Василий только и успел увидеть два желтых глаза. Птица ударилась о землю и стала человеком. По-хорошему, стоило затаиться и послушать, но с этого места ничего не было слышно. И Василий быстро понял, что не сможет уйти незаметно, и на обратном пути дядька Добряк точно его увидит. И еще он вспомнил, что говорили про Казимира и белую сову, которая будто бы у него жила, и страшно рассердился на Добряка. И вообще на всех. Потому что все они притворялись, и так убедительно гады притворялись. А он уже устал пытаться понять, что здесь происходит. Он задолбался. Поэтому Василий встал, расправил плечи и зашагал вниз по вымощенной деревом дороге. Те двое заметили его. Застыли. Он полюбовался бы выражением их лиц, но в темноте не вышло разглядеть. «Вот значит, как!» — зло сказал Василий, подходя. Я, значит, всем говорил, что хочу увидеться с колдуном, а мне почему-то никто не сказал, что он сам сюда наведывается. Интересно, почему?» «Ох, парень!» — начал добряк. «Помолчи», — прервал его Казимир, властно взмахнув рукой. «Это и есть тот самый Василий. Так даже лучше. Ты, добряк, ступай прочь. Я сам с ним потолкую».